Потом, уже в теплушке, прицепленной к набирающему скорость локомотиву, под мерный перестук колес в команде начались метания, разброд и шатание. А правильно ли мы все сделали? А стоило ли становиться поперек государственных интересов? И неспокойнее ли было сдать платину кому следует? Алексей в сих жарких прениях участия старался не принимать, все больше помалкивал, понимая, что это просто начался откат. Организму после всего пережитого требовался выплеск энергии. Вот и заистерили подельнички. А для себя Карташ уже давно все решил. Пока он жив, платина не достанется ни противнику, ни соратникам Пугача, ни хозяевам прииска, ни чиновникам государства. А уж если в драке заклад и придется сложить свою буйную головушку, то он постарается продать свою драгоценную жизнь как можно дороже и утащить с собой в страну вечной охоты как можно больше врагов. Нет, не то чтобы Алексей Карташ происхождение имел из-под вида Плюшкиных, Гопцеков, Гарпагонов и прочих скупых рыцарей Золотого Тельца, по большому счету на богатство, заныканное под грудой угля у дальней стены теплушки, ему было форменным образом наплевать. Дело было отнюдь не в богатстве, просто по натуре был он авантюристом, искателем приключений из той породы, что испокон веков и по сей день перепахивают земной шарик в поисках Эльдорадо. Золото инков, кладов адмирала Дрейка и острова Оук. И сегодняшняя жизнь по сравнению с жизнью вчерашней, с отупляющим прозябанием офицерика В.В., ему нравилось несравнимо больше, даже не так. Он всегда мечтал именно об этом. Ощущение нависшей угрозы, ежесекундно поджидающая опасность, припрятанная в куче угля сокровища, за которым охотятся мафия, КГБ и черти в ступах. Короче, в своей тарелке чувствовал себя нынче Алексей Карташ. Лишь одно беспокоило его и уже давно. Та самая промашка. Ошибка, которую они допустили на разоренном, щедро усыпанном трупами прииске. Никто из них не подумал, никому и в голову не пришло, что нельзя, ни в коем случае нельзя было звонить жене таксиста и тем более вызнавать через нее номер Махмуда, поджигая. Когда игра идет по таким ставкам, не только стены, но и телефонные провода, да что там провода, эфирные волны, посредством которых осуществляется спутниковая связь, обрастают ушами, что плесенью. Вот и доигрались. Вот и вычислил противник беглецов и нагрянул всей кодлой в какой-то тысячонке километров от спасительной границы. Глава третья. От больших дорог и линий вдалеке. 9 арп Арслана 2001 года, 15:55. «Сядь, дядя, не пыли», — уже более миролюбиво произнес Ловкий. ТТшник он, впрочем, не опустил и не отвел. Фу, тяжело пыхтя, озирался забравшийся таки в вагон кабанчик. И где ему тут быть? А нет его тут вовсе, думаю. Хитро щурясь и не отводя взгляда от Карташа с Гриневским, сказал Ловкий. А ты у этих спрашивал? У этих? А я тебя дожидался, шиповал. Давай сам спрашивай. Кабанчик шиповал, Утирая пот рукавом рубашки, обвел заплывшими глазками троицу законных хозяев теплушки. Черненький, невысокий на цыгана смахивает. Не видали такого? Не запрыгивал часом? Видал, кажется. Выдержав небольшую паузу, задумчиво проговорил Алексей. А потом изобразил внезапное и полное просветление памяти. Ну да, точно, был такой. Через путь скакал в сторону вокзала. Под составом с лесом пролез. Под составом с лесом. Верю. Так все и было. Заговорщицки подмигнул Карташу ловкий. Сам бы на твоем месте прогнал такую же пургу, чтоб плохие дяди слиняли б от сель, полезли под какой-то там лес и сгинули с глаз долой. Эх, сидели они, Карташ и Гриневский, крайне неудобно. Трудно стартовать с низких ящиков. Да и этот ловкий гаденыш грамотно устроился, сидит на корточках, прислонившись спиной к стене вагона, из своей позиции успеет хоть раз шмальнуть, и неизвестно, куда свистанет пуля дура. А тут рядом Маша, которая может и не догадаться вовремя упасть под прикрытие печки-буржуйки. Все-таки Алексей всерьез надеялся, что удастся обойтись без рискованных трюков. Когда заговорили о каком-то цыганистом хлопчике, у него прям булыжник с души свалился. Значит, это архаровцы, всего лишь из местной самодеятельности, а вовсе не авангард погони, что значительно все упрощает. Карташ покосился на Гриневского, и того тоже явно и неприкрыто отпустило, его лицо заметно помягчело. Все-таки он тоже испугался, что на платину вышли. — А этим-то, интересно, чего надо от нас? — отстраненно прикидывал Алексей. — Ну да, за кем-то они гонялись, кого-то ищут. И этот кто-то, судя по всему, от них благополучно ускользнул. Расстроена неудачей, и дело, скорее всего, закончится мелким грабежом. Дескать, не зря же мы бегали. Надо хоть что-то урвать. Все вполне возможно. Удастся отделаться фуфырем водки и парой банок консервов. Даже ТТ в руках Ловкого более уже не выглядел грозным оружием. Ловкий всего лишь мелкий урка, которому очень хочется почувствовать себя серьезным человеком. Вернее, хочется, чтобы хоть кто-то принял его за серьезного человека, и мокруха уж точно не входит в его планы. А ТТ при желании можно раздобыть на любом рынке. Этим китайским барахлом, у которого через выстрел осечки наводнена вся Сибирь и прилегающие к ней края. Захрустел щебень, звякнула потревоженная щеколда, на которую закрывается снаружи вагон. Удрал, сука, с концами. Все, бесполезняк за ним гоняться. С этими словами в теплушку забрался еще один из тех, кто хуже татарина. Еще один экземпляр из того же паноптикума. Мало того, что он влез в вагон, так тут же крикнул, высунув голову наружу: «Эй, Рябой, дуй сюда, наши тут!» Новые лица прибывали с катастрофической быстротой. Впору крупно писать мелом на наружной стене вагона, как иногда указывают характер груза, их разыскивает милиция. К Алексею вернулись мрачные настроения. Впрочем, никакого ощущения безнадёги, лишь чувство досады, что приходится заниматься внеплановой ерундой. — Я тебе сразу сказал, гусь, что на железке цыган как рыба в воде. Это его поляна, — говорил Ловкий, ни на миг не выпуская из поля зрения Карташа и Гриневского.